Правило 37. Берегите себя. Вы взрослый человек и должны заботиться о себе. Вы босс, капитан, лидер. Если вы заболеете, кто поведет судно? Никто, кроме вас. Поэтому к себе нужно относиться бережно. У меня нет намерения воспитывать вас и говорить, что вы должны ложиться спать пораньше, есть побольше зелени и делать зарядку. Все это будет лицемерием, потому что ничего из этого сам я не делаю. Но не подумайте, что и вы не должны. Все это на самом деле полезно. Занятия спортом – вот прекрасное решение. Я мог бы также вам посоветовать есть продукты, которые действуют как динамит и мгновенно наполняют вас энергией, ускоряют обмен веществ и дарят вам чувство бодрости. Другие продукты, напротив, делают вас вялыми, провоцируют набор веса и ухудшают самочувствие. Они приносят вред и засоряют организм. Выбор только за вами, но ваш организм функционирует лучше, если вы питаетесь правильно и качественно. То же самое касается сна. Ложитесь спать, когда вы еще не совсем устали. Крайняя степень усталости превратит ваш сон в летаргию. Правильно определив время отхода ко сну, вы выспитесь и утром будете чувствовать себя хорошо. Если вы проснулись, но продолжаете оставаться в постели, вы будете чувствовать себя вялым. Если поднимаетесь сразу, целый день будете чувствовать себя бодрым. Больше ничего. И, конечно же, все это касается только вас. Никто не будет стоять за вашей спиной и следить, вымыли ли вы уши или нет. Почистили вашу обувь или оставили грязной. Вы взрослый человек и сами отвечаете за себя. Прекрасно, но не забывайте, что у вас теперь также есть ответственность. Успешные люди правильно питаются, качественно отдыхают, делают зарядку и не проводят ночь за компьютером. Они также избегают небезопасных ситуаций. Они знают, как избежать приближающейся опасности, ненужных столкновений и вообще заботятся о себе. Именно это и значит следить за собой. Не надеяться на кого-либо, кто проследит, чтобы вы были сыты, умыты, чисто одеты, здоровы и регулярно выходили на прогулку. Взрослым быть хорошо. Вы можете не ложиться всю ночь и играть в шахматы, если вам хочется, но вы также можете заботиться о себе, если считаете это нужным.